между зрителем домашним, который смотрит спектакль по телевизору, попивая чаек и возлежа на диване, и театральным большая разница. Театр как храм. Можно молиться дома, но совсем иное делать это в церкви. И молитва, вероятнее всего, даст разный результат. Голос одного человека слаб и тонок. Но когда люди для моления собираются под одну крышу, и над ними витает рой надежд на Бога, на спасение, на справедливость, они прикасаются к вечности, испытывают истинное блаженство. Из понимания этого феномена возникло в русской православной философии понятие о соборности нашего народа. Сегодня театр из-за конкуренции с телевизором и компьютером, с другими соблазнами не от искусства, к сожалению, становится все меньше и меньше востребован. Это происходит по той причине, что театру остро не хватает денег, и мы вынуждены поднимать цены на билеты, тем самым ограничивая истинным театралам возможности для посещения театра. И выходит все шиворот на выворот. Служа зрителю, мы, театральные деятели, отталкиваем от себя самую преданную его часть. Получается, что мы — театр, и зритель, как на расколовшейся льдине, и экономический ветер относит нас друг от друга все дальше и дальше. Но куда больнее бьют по театру распространение и пропаганда так называемой массовой культуры с ее непритязательными требованиями к потребителю. Слово какое-то нечеловеческое. Своих невеликих ценностей. Трудно и долго лезть на гору. Скатиться с нее и быстрее, и проще. Только при этом можно переломать себе кости. Подобное происходит с нами сейчас, когда общество, отказываясь от подлинного искусства, ради поделок безжалостно крушит собственный хребет, национальную духовность. Когда говорят о культуре, вернее, когда о ней не говорят, полагая, что без нее можно выжить, меня поражает недальновидность людей, думающих так. Действительно, без театра можно выжить, но без духа не выжить, без веры не выжить. Без надежды никак нельзя. Нельзя выжить без красоты, без любви. Без всего этого обессмысливается сама жизнь. Поразительное явление театр. При всей легковесности, игрушечности, картонных дворцах и бутафорском оружии он обладает большими возможностями. Разговор, который ведут на сцене актеры, их размышления о жизни, о человеке, его чувствах и поступках, его правоте и заблуждениях, обо всем том, что его тревожит, часто обретает значение реальной помощи. Порой эта помощь нечаянно-негаданно приходит к сидящему в зале зрителю, и следующий за спектаклем день он сумеет начать с возрожденными силами, с новым знанием с чистого листа. Поэтому театр, несмотря на свою условность, могуч и всесилен. Да, театр вторичен по отношению к жизни. Он лишь отражает ее, но при этом растолковывает, стремится уловить главные ее тенденции, угадать характер героя времени. Какова действительность, таков и театр. Когда в мире царят покой и благодать, он один, когда бушует буря — другой. Меняются облик театра, его характер, тембр голоса, его самоощущение. Это как бы вторая реальность. Но на первую она влияет не вполне. Согласен с великим кинорежиссером Бергманом, сказавшим, искусство не способно наделить нас властью и возможностью изменить ход нашей жизни. Однако нет ничего, кроме искусства, что более правдиво отражало бы свое время, являло его образ следующим поколениям. Никакие притеснения не лишат театр злободневности. Если он не находит произведения актуального звучания в современной драматургии, он обращается к классике, к историческим сюжетам, чтобы, говоря о временах давно прошедших, сказать о том, что болит сейчас. Театр восполняет в нашей жизни недостаток высшей справедливости, которую жаждет человеческое сердце. Он вершит суд над подлостью, своекорыстием, над злыми делами сильных мира сего, несет людям слово правды. Наконец, театр способен повлиять на сознание человека, заставить его задуматься о важном.